Вернувшись после прочтения лекции, доктор Кью вынужден был разбирать накопившиеся дела. Нужно было ответить на письма и телефонные звонки, которые накопились в его отсутствии, разобраться с многочисленными проблемами семьи и пациентов. Пришлось также разобрать счета и заполнить все контрольные талоны, связанные с полетом. Большая часть этой разборки – процедура взрослого, и доктор Кью выполнил ее без помех для своего обычного расписания. Но 3 недели спустя один из контрольных талонов вернули, потому что он был заполнен не в 3, а в 2 экземплярах. Доктор Кью был раздражен, и это слегка отвлекало его в течение следующего часа во время беседы с пациентом. Отвлекала его и проблема черного военного. После лекции черный армейский офицер, он не был профессиональным терапевтом и не должен был присутствовать, задал доктору Кью несколько вопросов и сделал ряд замечаний, которые тревожили доктора Кью еще несколько дней. Таким образом, работа с документами, пока она не становилась помехой обычным делам, была обычным делом взрослого, а вот раздражение по поводу счетов и конфликт с черным офицером стали частью позднего зажигания, в которое оказались вовлечены родитель и ребенок. В целом, деятельность взрослого, включая планирование, подготовку, само дело, в данном случае лекцию, и последующую разборку, заняла примерно 12 дней. Раннее и позднее зажигание, в которое оказались вовлечены родитель и ребенок, длились несколько дольше. Позднее зажигание, как бывает часто, возобновилось много позже, когда доктор Кью получил письмо относительно контрольного талона. Тогда ему пришлось делать работу заново и потом ворчать по этому поводу. Средство от позднего зажигания – заранее подготовиться к неизбежным, тривиальным неприятностям, а потом забыть о них. Эпизод с лекцией – пример нормального раннего и позднего зажигания. Однако при вмешательстве родителя оба эти явления могут стать серьезными помехами и сказаться на финале сценария, особенно трагического. Каждая из них в преувеличенной форме может вести к алкоголизму, психозам, самоубийствам и даже убийствам. Так раннее зажигание перед трудным экзаменом или позднее зажигание после импотенции могут стать причиной юношеских самоубийств, а раннее зажигание страха перед сценой объясняет часто встречающееся пьянство актеров и торговых агентов. Приведем пример сценарного позднего зажигания.